Глава 13. Это была обшарпанная пятиэтажка сталинской постройки. Темно-серый камень, окна с деревянными рамами, словно владельцы квартир никогда и ничего не слышали о пластиковых стеклопакетах. Выщербленный асфальт возле подъездов, в кривь и вкось припаркованные машины, пожухлое деревце на затоптанном газоне, которое деловито обнюхивала толстая такса на шлейке. На входной двери с облезлой краской Майя удивилась тому, что до сих пор не нашлись активисты, кто бы регулярно выносил мозг дому управления. Обнаружился домофон. Но, похоже, он не работал еще с тех самых времен, когда Майя приходила сюда с Элькой, чтобы сделать с ней уроки в квартире няни. Зато кодовый замок присутствовал, но Майя потыкала в стертые кнопки и с пятого раза попала в нужную комбинацию. Толкнула дверь и вошла в подъезд, сопровождаемая молчаливой Вероникой и Галиной Михайловной. Замерла в пропахшем котами коридоре с надписями на стенах, гласившими, что Тамара из пятой квартиры – шлюха. Закрыла глаза, пытаясь вспомнить, на какой же они поднимались этаж. Ей казалось, что это был либо третий, либо четвертый, а квартира находилась справа. Да, именно так. Обитая коричневым дерматином дверь, исписанная фломастером с заедающим звонком на стене. И она пошла, легко касаясь пальцами выцветшей зеленой краски на стенах. За ней молча следовали Галина Михайловна с забинтованной головой и в глупой панамке и бледная, но крайне решительная Вероника. Нет, все же не третий, еще выше. На четвертом этаже Майя остановилась рядом с той самой обитой дерматином дверью. Позвонила. Сердце замерло. После чего она, так и не наученная молиться, но сделавшая сегодня несколько робких попыток начать, снова попросила того, кто все знает, чтобы хозяйка оказалась дома. И тут же послышались шаркающие шаги. Затем и старческий голос, которому вторил, казалось, такой же старческий лай. Значит, балонка Матильда, которой они с Элькой веселясь заплетали бантики и косички, все еще жива. «Кто там?» — спросили за дверью. «Это я, Майя. Вы, наверное, меня не помните. Майя Самойлова, Эльвирина подруга. Вы? Я?» Тут она поймала напряженный взгляд Вероники, придерживающей одной рукой живот, и произнесла намного увереннее. «Я знаю, что Эля у вас. Мне очень надо с ней поговорить. Скажите ей, передайте, что я никуда отсюда не уйду, пока она не откроет мне дверь. Вернее, пока не выслушает то, что я собираюсь ей сказать, потому что это очень важно. Дело касается жизни и здоровья моего сына, и я буду стоять здесь, дожидаясь, пока вы мне не откроете». Ответом ей было молчание. Старческие шаги стали удаляться. Одна лишь неугомонная Матильда гавкнула несколько раз, но затем затихла и она. Майя в отчаянии уставилась на дряхлый дермантин, размышляя. Что делать, если няня Олимпиада или же Владлена больше не вернется? Затеряется навсегда в лабиринте своей квартиры, а они так и останутся стоять на лестничном пролете. Как быть, если им так никто и не откроет? Быть может, все же стоило рассказать обо всем Артему. Он бы прислал сюда свою бригаду, а те бы вынесли дверь вместе с няней Олимпиадой или же Владленой и тявкающей старой Матильдой и Элькой, которая, Майя почти была в этом уверена, прячется где-то внутри. Неожиданно шаги стали возвращаться, причем звучали они куда увереннее. Дверь наконец-таки распахнулась, и Майя увидела заплаканную подругу в домашнем плюшевом костюме с зайцем на груди. За ней стояла аккуратная старушка в белоснежном передничке. «Как ты меня нашла?» — выдохнула Элька, но тут уставилась на еще одну мать и бабушку, чьи мужчины отправились спасать тех, кто им дорог. «Кто это с тобой?» — поинтересовалась она, нервно отступая в коридор. «Я сейчас тебе все расскажу». Майя решительно шагнула в квартиру, не позволив Эльке захлопнуть дверь перед ее носом. «Проходите на кухню!» — растерянно произнесла то ли Владлена, то ли Олимпиада, не совсем понимая, что происходит. «Элюсечка, я же не знала, что к тебе гости, я бы пирогов напекла!» «Мы уж как-то обойдемся без пирогов», — резко произнесла Майя, наступая на Эльку. На даче у Артема она думала, что будет просить. станет ее умолять, если придется. Но сейчас... Сейчас ей хотелось схватить стоящую перед ней девицу и потрясти. Хорошенько потрясти. А еще для верности приложить несколько раз об стенку, чтобы стереть жалобное выражение с заплаканного Элькиного лица. Потому что ей нисколько не было ее жаль. Жалеть вообще-то надо было Никиту и Павлика, которые сейчас были непонятно где и непонятно с кем. В руках помешанной на месте психопатки и наркобарона. «Подруга, ты что?» Растерялась Элька, похоже, прочитав свой приговор на Майином лице. «Сейчас узнаешь, что я», — сухо ответила ей Майя. «И кто я?» Ей хотелось добраться до сына как можно быстрее. А Элька стояла у нее на пути. И она явно что-то знала. Знала и молчала. Сбежала, так ничего ей и не рассказав. А сейчас строит из себя обиженную невинность. Но Майя собиралась вытрясти из нее всю правду. Выцарапать вместе с глазами, вырвать вместе... Нет, язык Эльке еще пригодится, чтобы обо всем ей рассказать. «Где он, Эль?» — глухо спросила она. «Где мой сын?» «Какой еще сын?» «А что, у меня их много?» «Твоя сестра и ее подельник-наркоман забрали наших детей!» Подала голос Вероника из-за Майиной спины. «Похитили из моего дома и теперь требуют выкуп!» На это Элька неверяще покачала головой. Попятилась, уткнулась бедром в приоткрытую дверь в гостиную. «Они похитили Никиту и Павлика», — добавила Майя. «Хотят за них полмиллиона долларов, причем этим же вечером. Ах, ты не в курсе. То есть ты не знаешь, что нам дали 3 часа, чтобы собрать всю сумму. Тебе никто об этом не рассказал?» «А ты случайно не слышала, что нас с Артемом вчера вечером чуть не убили? 4 отморозков сбитыми. Это тоже прошло мимо твоих ушей? Ну что же, тогда послушай меня. Я не уйду отсюда, пока ты мне четко и ясно не скажешь, где мой ребенок. Где наши дети?» Вероника наступала с другой стороны, тоже не собираясь никуда уходить. На ее лице читалась жажда расправы. Зато Галина Михайловна толпиться сзади не стала. Подхватила под локоть и увела, вернее, утащила на кухню то ли Олимпиаду, то ли Владлену, заявив, что девушки разберутся сами. «Я не знаю!» Наконец выдавила из себя Элька, плюхнувшись на диван посреди обставленной в духе Советского Союза гостиной. Одну из стен занимала застекленная секция, посреди которой темнел тяжеленный квадрат старого дерева. Потертую обшивку разлапистых кресел скрывали не менее старые пледы, и везде висели ковры с турецкими огурцами. «Я ничего не знаю!» — вновь повторила Элька, закрывая лицо руками. «Не знаю, где она! Я не знала, что она похитила детей! Она передо мной не отчитывается, только пугает до ужаса! Потому что она психованная, совсем сумасшедшая! И зачем только ее мама забрала из детдома?» «И зачем же она ее забрала?» — спросила Майя. «Расскажи мне, я хочу знать!» Она должна все знать, потому что любая информация, даже на первый взгляд малозначительная, сейчас на вес золота. Все, что расскажет Элька, могло вывести на след похищенных детей. «Я была против этого, говорила маме, что не надо!» Покачала головой Элька, по ее щекам текли слезы. «Нам не нужно никого из детдома, мы и так хорошо живем! Но она меня не послушала, привела ее домой!» «Я тогда еще в школе училась, не помню, в каком классе». «Ты уж вспомни». «Наверное, в 10-м, или, может, в 11-м. Тогда на маменьку и напало запоздалое раскаянье. На работе тоже все стало не слишком-то хорошо, вот она с дуру ударилась в религию. Стала ходить по церквям, грехи свои замаливать. Там, наверное, ее и надоумили. Вот она и притащила эту дрянь домой. Сказала, что теперь у меня есть сестра, и она будет с нами жить». Но чтобы я пока еще молчала, пока эта девка у нас не приживется. И сразу же стала ее обхаживать. Светочка то, Светочка сё. Вот тебе, Светочка, новые шмотки, новый компьютер. А, ты хочешь еще и новый телефон? Конечно же, Эльвире ничего не нужно, лучше мы тебе купим. Я сначала терпела. Думала, ну ладно, хорошо. Присмотрюсь к ней, разберусь, что это за сестра. И с чем ее едят. А когда присмотрелась, поняла, что мама привела в наш дом чудовище. «Почему ты мне ничего не сказала?» «Потому что... не захотела!» произнесла Элька с вызовом. Думала, что мама скоро поймет, что из себя представляет моя сестричка, и этот театр абсурда закончится. Она вернет ее туда, откуда взяла. Но ничего не заканчивалось. Эта тварь оказалась слишком уж умной. Умела закрасться в доверие, а затем била по больному. Постоянно выставляла меня перед мамой в черном свете. Наслаждалась, делая мне плохо. Помню, я тогда еще у нее спросила, за что? Почему она меня так ненавидит? И она мне ответила. Сказала, что я украла у нее жизнь, и теперь она мне мстит. За то, что я красивая и успешная, а она уродина с пятном на лбу, забытая мамой в роддоме. Тут Элька всхлипнула. Но на этом моя ужасная сестренка не остановилась. Затем она стала красть уже мою жизнь. Эль, я не понимаю, как она могла украсть твою жизнь? А вот так. Надевала мою одежду и обувь, красилась, как я. Научилась копировать мою походку и жесты. А голоса у нас похожие. Стала изображать меня. Отвечала на мои звонки и даже ходила вместо меня на свидание. Я пыталась что-то сделать, но она так умело врала, настраивая маму против меня, выставляя меня лгуньей. А потом еще и стала мне угрожать. Сказала, что меня убьет, если я проболтаюсь. Задушит во сне. И ей все это сойдет с рук, потому что мама любит ее больше меня. Она меня прикончит и навсегда станет мной, и этого никто не заметит. Никогда и не было Светланы Ветлицкой. И вот тогда я испугалась по-настоящему. Но это было только начало. Затем началась та самая игра. «Игра?» – выдохнула Майя. «Да. Эта тварь сказала мне, что теперь мы будем играть. Два в одном. Так она это называла. Она будет становиться мною, когда захочет, и делать, что захочет, а я должна ее прикрывать. У меня не оставалось другого выхода, как только сбежать из дома. Я выскочила замуж, ты ведь знаешь». «Знаю», – кивнула Майя. «На какое-то время стало полегче. Я даже подумала, что все закончилось и что Светка навсегда оставит меня в покое. К тому же мама начала подозревать, что она не такой уж и ангелочек. Ей даже удалось запихнуть ее в психушку. Но затем моя сестричка оттуда вышла. Первое время было даже ничего. Адекватная, пила свои таблетки. Но потом перестала и снова принялась за свое. В том доме Зиминых тоже была она. И это тоже была ее игра». «Две в одном?» «Да. Но потом ей стало скучно. Видимо, сумасшествие прогрессировало, а таблетки не пила. И она стала играть совсем в другие игры. Решила, что ей все дозволено, и принялась распоряжаться жизнями других людей. Это она убивала наших одноклассников». Тут Элька зарыдала. «Я не знаю! Не знаю! Не знаю!» «Все ты знаешь. Но скажи мне, как?» Элька пожала плечами. «Она выросла в детдоме, и у нее остались связи. Кто-то из ее бывших детдомовских стал наркоманом, кто-то преступником. Не все, но Светка поддерживала с ними контакт. Говорила, что это и есть ее настоящая семья. К тому же, ей нравилось опускаться на самое дно. Там, среди воров и отморозков, она чувствовала себя королевой, и она...» Оказывается, Элька долго ничего не подозревала. Не знала, что Света сыграла злую шутку с Майей и Артемом, потому что была с предателем Зиминым на бале. Затем сын депутата ее бросил, после чего довольно быстро разбился на машине. Где-то через год Светка похвасталась, что решила ее проблему, отомстив за сестру. Затем какие-то отморозки изнасиловали Каролину, на что Светка сказала, что так то и надо, только Ветлицкие могут быть королевами красоты. Именно тогда Элька стала что-то подозревать. «Подской, тоже ее рук дело», – посеревшим голосом спросила Майя. Элька покачала головой. «Нет, он сам разбился. Воронова тоже застрелили те, кому он перешел дорогу. Многие сами вырыли себе могилы, и моя сестра тут ни при чем. Но Макс...» Она виновато взглянула на Веронику. «Кажется, ее рук дело. Затем были и другие, она вошла во вкус. Но она мне не отчитывалась. Потом маме снова удалось уговорить ее пить таблетки, и Светка на какое-то время успокоилась. Затем в город вернулись ты и Родька, и она, похоже, снова решила взяться за старое». «Что было дальше?» «Мне стало страшно за тебя и Никиту, и я упросила свою сестричку вас не трогать. Умоляла ее. Даже заплатила ей деньги, которые заняла у Родьки, чтобы она...» «Но она продолжила, не так ли?» «Да», — отозвалась Элька. Взяла деньги и соврала, что не прикоснется к вам и пальцем, если вы с Артемом будете держаться от нее подальше. Но Роданов как-то обо всем узнал. Поехал к маме, и Светка сорвалась. Я пыталась сделать вид, что ничего не происходит, но и ты мне не поверила. Затем каким-то образом все раскопало, и мне стало совсем страшно. Страшно, что во всем обвинят именно меня, а Светка исчезнет, словно ее никогда и не было. Поэтому я рассказала ей о твоем звонке. На это она приказала мне сейчас же уходить с работы. Исчезнуть из города навсегда, иначе она поможет мне исчезнуть. Но я не смогла. У меня нет денег. Куда я поеду? Тогда я вспомнила про няню, про которую она не знала. Но я понятия не имела, что она заберет Никитку. Я бы никогда... Вот и хорошо, пробормотала Майя. Потому что ты уже больше никогда. Ты поможешь мне ее остановить, после чего больше никогда ее не увидишь. Эль, мы должны это прекратить. Ты ее боишься. Твоя мать ее боится. Я тоже ее боюсь. Но если мы сейчас ее не остановим, она разрушит не только мою жизнь и жизнь Вероники, но и твою. Окончательно и бесповоротно. Ты все еще можешь это исправить. На это Элька кивнула. Я дам тебе адрес, куда отвозила деньги. Она снимает квартиру с каким-то мужиком. У них там что-то вроде притона. И Элька продиктовала название улицы в пригороде Энска, заявив, что больше ничего не знает. Уже выйдя из квартиры, Майя потянулась за телефоном. Нет, Артему звонить она не стала. Он как раз садился в электричку, а Макс должен был следовать за поездом в одной из машин. И им было не до нее. Поэтому Майя позвонила бате. Штурмовали квартиру полицейские. В притоне обнаружили 6 наркоманов и закрытых в дальней комнате Никиту и Пашку. Дети были перепуганы и голодны, но с ними все было в полном порядке. В ходе операции, которую провернула служба безопасности «Аура Авто», были пойманы организаторы похищения. Светлана Ветлицкая, прятавшаяся в соседнем вагоне, позвонила Артему и наказала выкинуть деньги на 32-м километре. Через несколько секунд к ней подошли рослые парни. За электричкой следовали 2 машины, и полтинника с подельником задержали в тот момент, когда те разыскивали сумку с деньгами во овраге возле железнодорожных путей на том самом 32-м километре. Они пытались сопротивляться, но все закончилось очень и очень быстро.